Глава 5. Пересмотр и перестановка. Вначале мне казалось, что я никогда не оправлюсь от прощания со своим другом-разумником. Много раз я в отчаянии отправлялся на знакомое место встреч, но там было пусто. Попросту ничто, ни единого проблеска излучения энергии. Меня полностью поглотило чувство заброшенности и потери верного направления. Было очень трудно справиться с подавленностью, которая распространилась на все сферы моей будничной жизни. Но со временем я все же добился определенного улучшения. После исчезновения явственной связи с разумником, призрачной становилась и моя прежняя цель – стать одним из этих существ. С другой стороны, я совсем не забыл об этой мечте. Повседневные заботы настойчиво требовали от меня внимания, и я постепенно восстановил утерянное равновесие. Понимая, что никто не в состоянии мне помочь, я сохранил свою проблему в тайне от окружающих. Итак, мне предстояло найти новое направление, хотя я и не имел ни малейшего представления о том, что это может означать. В связи с этим возникал и другой вопрос: какую основу я упустил из виду? Так или иначе, я был убежден только в одном: каким бы ни было новое направление, оно является неотъемлемой частью процесса обучения, нравится мне это или нет. Я вновь погрузился в раздумья об основе. В чем она может заключаться? Я понял, что нужно искать пробелы в собственном ином мировоззрении. Мне удалось придумать только один способ – вернуться к основам и попытаться найти упущенный момент. Другого выбора просто не было. Иными словами, прежде чем переходить в те области неведомого, где я надеялся открыть недостающую основу, мне следовало опереться на надежный фундамент тщательно проверенных известных величин. Для начала нужно было установить важнейшие приоритеты. Четкое понимание мира здесь и сейчас, физической жизни как таковой, без какой-либо философской и эмоциональной окраски. Этим сведениям и предстояло стать моей твердой опорой. Приняв такое решение, я начал приводить в порядок свои знания. Мир земной жизни. Когда на Земле возникли и начали размножаться различные виды углеродной жизни, каждое существо получило первичный приказ – выжить. Это указание означает сохранение физического существования в высокоорганизованной и уравновешенной системе размножения и симбиоза. Выживание отдельного представителя вида гарантировало сохранение всего вида в целом. На более высоком уровне такой же приказ получила и сама Земля. И этот факт позволяет увидеть в новом свете такие явления, как ветры и морские течения, землетрясения и вулканические извержения. Таким образом, Земля удовлетворяет множеству критериев одушевленного существа. Это подразумевает разумное сознание, весьма отличающееся от господствующих на планете углеродных форм жизни, которые не осознавали и до сих пор не осознают этой грани своего мира. Выживание стало важнейшим законом жизни. Чтобы выжить, любому существу требовалось ежедневно поглощать определенное количество питательных веществ. Те существа, которые по каким-то причинам не могли это сделать, либо мутировали, либо просто погибали. По мере развития простейших живых организмов и появление более сложных видов, проявилась определенная схема. Крупные и быстрые существа обнаружили, что медленные, мелкие и неподвижные живые организмы представляют собой легкую добычу. В результате мелкие существа учились быстрее двигаться и размножаться, в противном случае их просто истребляли. Затем малоподвижные и крупные организмы выяснили, что у мелких, но быстрых животных появились острые зубы и способность действовать сообща. В целом, ни одна форма жизни не могла чувствовать себя в полной безопасности. Угрозы нападения, схватки, нервные потрясения и смерть стали самыми обычными явлениями. Боязнь расстаться с жизнью в опасных ситуациях постоянно подталкивала каждого обитателя Земли к необходимости выбора – сражаться или убегать.